1112, 30 октября. «Довольно, довольно, довольно мудро», — начали думать о вещах для поездок. «У Русвати права, думая делать как красивее. Здесь духовное шествие, а не этнографический музей. Если сензар составлен из разных наречий, то и костюм может поражать убедительностью». 1113, 1 ноября. «Сейчас важна Москва». «Но я так чувствую успех Фуямы в Москве». «Конечно, но только надо окружить его большим пониманием. Луч мой должен вовремя пробить панцирь мещанства. Основан весь план на красоте, а красота часто непонятна мещанам. Конечно, все это пыль устранимая, лучше это знать, потому Урусвати остро чует, как сложны наши ночи. Нервы, как проволока телефона, шумит в бурю. Учитель шлет вам всю ласку и сядет за телеграммы». Что означало падение Красной Звезды? Опасность для Москвы. 1114, 3 ноября. Шествие паломников с Востока уже будет во имя Майтреи. Оно будет прецедентным для будущего. Разговор ваш сегодня был полезен. При подобных разговорах припоминайте мои разновременные советы. Урусвати права, полагая о ламе. Маленький дарт может быть преданным. Также правильно не закреплять слишком много китайцев. Условия настолько сложны, что не странно спрашивать. Учитель видит, как трудно собрать все волокна ускорения. Легко предвидеть главные линии, но детали, как шершавые колосья, не ложатся в сноп. Помните, что разговоры, подобные сегодняшнему, очень облегчают работу. Неужели М.М. не даст ответа? Неужели до него не доходит тоска? Не только знал, но и принимал меры на будущее, ибо так трудно сознание, переросшее землю, удержать от красот дальних миров. Теперь кухня деталей и пыль песков лежит как камень. Ничего не ушло, но чуткость знает, как тяжко было Будде на этом месте, когда он стремился на север, чтобы дать надежду. Давно сказано, когда вам трудно, тогда и нам трудно. Уже некоторое время наша трудность, чрезвычайно. 1115, 4 ноября. Урусвати, как светлы ковры твоего понимания. Указанные тобой слова учения указывают на качество мысли твоей. Чуем, как радостно вложить учение в новые головы. 1116, 6 ноября. Руки Тибета не дерзают почистить пыль, но мы будем самоотверженно идти. Без моста найдем брод. Урусвати, нервы твои уже лучше. Считаю, можно не обращать внимания на домашнее настроение Фуямы. Может уже писать картины. Могу ли я опять записывать по ночам? Но только без утомления. Перед нами пустыня. 1117, 9 ноября. Лучше, лучше, лучше. Легко плетется. Учитель указывает картины. Кончить к 1 февраля. Не искать, но изображать должен художник. Наше искание, как ступени во льду. Если не уверенно насечь ступени, то тропа станет опасной. Лучше можно явить указ, спеша с картинами. Учитель очень озабочен, столько надо сохранить. Улыбаюсь, когда морщины набегают. Мощь ваша сохранится, здоровье сохранится исполнением указов и наполнением именем Майтреи. Сейчас за каждым камнем по тигру, но вы давно предупреждены о начале серьезного времени. Конечно, начало несения Майтреи не похоже на клиентов Кука. Мы часто терпели неудобства, но сравнительно с дальними мирами нет ни дальних расстояний, ни неудобств. Нужно беречь здоровье, нужно просмотреть пищу. Скажите повару, малейший след красного перца повлечет его удаление. Лучше без перца. Ибо центры ваши и без того подают пламя. Не нужно создавать прижигание оболочек с двух сторон. О перце сказано давно. Кооперация нужна во всем. 1118, 11 ноября. Правильно ли очерчено созвездие Ориона? Нет, не вижу двух больших звезд. Следовательно, мое ограничение в виде чаши правильно? Да. Да, да. 1119, 12 ноября. Так наслаиваются факты. После посещения благословенного сегодня было дано почитание на этом месте. Укажите калмыкам, когда придут домой, пусть скажут. Были на особенном месте. Пусть приходящие калмыки поминают это место. Укажите также, что приходящий Майтрея изображается со спущенными ногами, потому не надо удивляться, что работающие от Шамбалы сидят также, символ спешности. Явление Майтреи сказано после войн, но последние войны будут за истинное учение. Причем каждый восставший против воли Шамбалы будет поражен во всех делах своих, и волны будут смывать дом его, и даже пес не придет на зов его. Не тучи, но молнии будет видеть он в последнюю ночь, и красный вестник станет на столбах света. Учение указывает, как каждый воин Шамбалы наречется непобедимым. Сам владыка спешит, и знамя его уже над горами. Так пусть лама скажет калмыкам, скоро нужно будет дать манифест верным сынам буддизма. Уже говорил на Яркент и помянул безводное пространство, потому правильнее идти на Яркент. Эманация пустыни тяжела, руки Англии не достигают Тяньшаня. Урусвати правильно не любит пустыню, как кладбище. Думаю, явление щита нашего будет полезно вам. Щит всегда над вами, но иногда нужно его приближать. Сегодня я слышала «мы тут», но кроме очень короткого и слабого движения в сердце и видения прогнувшейся и озирающейся собаки нашей, не заметила. Был ли кто из главных братьев поблизости? Наша близость. Эманация наших лучей наполняли дом. Явление пробуждения собаки было.